Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу. Помоги, сказал отец, собраться в путь. Снаряди да приодень, а к людям попаду. Сверху присмотреть за мной не позабудь. Сами знаете, Бог даст все, что не попроси. Даст и ум, и глупость даст, да что ж не дать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Долго он копался в сваленной там ветуши и такую плохонькую из одежд мне дает и говорит: сынок, ты не тужи, главное не растерять надежд. И протягивает башмаки дырявые, на меня надейся, сам не полошай. Башмаки они и новые износятся, главное, не износилась бы душа. Башмаки они и новые износятся, главное, не износилась бы душа. И еще мне Бог в дорогу эту дальнюю посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал мне Бог: гора с горою сходится, может, свидимся когда-нибудь потом. И сказал: ответь тому, кто крикнет вслед тебе, кто в цветущий век наш босс, дурак, мол, тот, что презренным Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитанием дает. Что презренным Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитания дает. И с тех пор я по земле иду без устали, чем могу делюсь со встречными в пути. Ах, смеюсь, все, что возьму, все вам останется, я с собой могу себя лишь унести. И такая впереди дорога длинная, и судьба короткая одна, чтоб карман я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин ты Бог мне дал без дна, чтоб в карман я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин ты Бог мне дал без дна. Не плачь, дядя, не ты один сиротка, не ты последний, кому пришлось уйти. Да брось ты эти розы, отдай вон той красотке, раз той, кого ты любишь, с тобой не по пути. Она была прекрасней, чем все розы мая, ты ей готов был сердце свое и впрямь отдать. Одним любовь забава, а ты, я понимаю, ведь ты ее полжизни будешь вспоминать. Ведь многие, я знаю, раз-два и разбежались, любовью называя свой маленький роман. Такой, чтобы не очень другие догадались, не очень опустели, чтоб сердце и карман. А ты все отдал бы, пусть только улыбнется. Но что с тобою делать, советчик я плохой, мучение такое не каждому дается. Оно тебе, приятель, за то, что ты живой. Едва ли тут все дело в твоей дурацкой шляпе, но все ж купи другую и завтра ей звони. И шутка ли не шутка, быть может, и не прошляпишь, на этот раз наступят любви прекрасные дни. Не плачь, дядя! дядя, спрячь свои слезы. Я тоже завтра шляпу себе новую куплю, и пусть мне прямо в сердце шипы вонзают розы, я все равно поеду к той, которую люблю. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы. Не плачь, милый, не ты один, сиротка. Не плачь. Следующие три небольших песенки из небольшого цикла «Прощание с деревушкой». Если кто-нибудь видел, потому как недавно, сравнительно недавно была передача по телевидению о Ефиме Чеснякове. Так вот, я хотел бы, чтобы действие этих песен проходило вот в том мире, который он создал на своих чудесных картинах. Первая песенка — скороговорка про Борова. Этот Боров огромный такой, прародитель всех боровов на свете. Убежал из хлеба Боров, у него свирепый норов. Норов, норов, норов, норов, норов, норов. Ну, страшен, безобразен, газом крепошерстью грязен. Здоров, здоров, здоров, здоров, здоров, здоров. Он бежит, земля трясется, брюхо по заборам трется. Боров, Боров, Боров, Боров, Боров, Боров. Ой, что будет, бабки плачут, под пол и детишек прячут. Кур свои коров, кур свои коров, кур свои коров. На краю села канава, но ни влево и ни вправо. Боров не свернул, Боров не свернул, Боров не свернул. Плюхнулся с разбегу в воду. Ой, сбежалось тут народу. О! Боров утонул. Боров утонул. Боров утонул! Тай-та-ра-да-тай-да, тай-тай-та-рай-да. И вот уже этого Борова тащит на зеленую. И вот тащит на зеленую поляну, там разжигают большой костер, жарят его. Туда же приносят громадный зеленый кувшин с вином. Когда Борова хорошо пожарят, то едят его и запивают вином. И водит хоровод вокруг этого прекрасного, нежданного праздничного стола. Хороводная вокруг зеленого кувшина. Глянь, мы пили вроде много из кувшина зеленого, глянь, а кувшин зеленый полон, глянь, ребята, полон. А на древо вековое у верхушечки сухое ворон уже взлетает. Ворон, глянь, ребята, ворон. А мы дерево повалим, в клетку ворона посадим, выщиплем тебе, ворон, перец за твои повадки. И опять наполним чаши, и вокруг кувшина спляшем. Ай да кувшин зеленый, клонит сон хмельной и сладкий. А усарем вы не будите, с нами рядом положите дудочку берестяную. Дудочку, ребята, дудку, и полынь, и ветку ивы, и мать-мачеху с крапивой, а еще незабудку, эх, одну хоть незабудку. Тай-та-ра-ра-ра-ра, тай-рай-да-рай-да. Вот и выпили мы снова из кувшина зеленого, глянь, а кувшин зеленый полон, глянь, ребята, полон. Тай-да-ра-да, тай-да, тай-рай-да, и та-да-да. хохмуха, мухенька. Ой, ты далек летала. Ай, была ли в земле неведомой? Ай, видала башню вавилонскую. Мне, мужичку твоим, да крылышки. Падает в траву. Песня-танец новоявленного матроса. Можешь зачеркнуть меня в своей судьбе, пусть неудачником я прослыву в родне. А мне плевать, что мне не быть уж юнгою, матросом плавать я смогу еще вполне. Да помню, да давал я клятвы в юности, да гробовой клянусь, я это не забыл. Но клятвы как порог родного дома нам, чуть-чуть подрос и вот уже переступил. Но клятвы как порог родного дома нам, чуть-чуть подрос и вот уже переступил. Я, видно, слишком хорошо воспитан был, чужая боль была надежной привязью, а про свою я как-то даже позабыл. Но вот теперь меня кривая вывезет, пусть поздно поза нему мне океан катит. Не всем дается ранняя погода, ранняя побудочка. Эй, ветер, черт тебя дери, давай свисти, как старый боцман боцманскую дудочку. Эй, ветер, черт тебя дери, давай свисти, как старый боцман боцманскую дудочку. Уверенно мчит волок на юг, как одинокий парус по крутой волне. А мне плевать, что мне не быть уж юнгою, матросом плавать я смогу еще вполне. Прощай, прости, не плачь и не горюй, горюй. Пусть не дрожит, дрожит в твоей руке стакан, все стекла в доме ветром с океаном выпьеты. Хоть далеко, далек отсюда океан, все стекла в доме ветром с океаном выпьеты. Хоть далеко, далек отсюда океан. Здравствуй, солнцем залитый перрон. Я прибыл в счастье своего в столицу. Пусть катится обратно мой вагон туда, куда уж мне не возвратиться. Я налегке сбежал из той страны, где не хватало мне и воздуха, и солнца, где песни так тоскливы и темны, как взгляд на мир сквозь пыльное оконце. А здесь шел дождь и дышится легко, и на асфальте черном нежно лужи тают, и в поволоке даль, но видно далеко, и в облаках влюбленные летают. Горсть редких слов в шкатулке весь мой скарб. В моей руке один цветок легко ранимый. И как твердит молитву беглый раб, о, так твое свержу любовь я имя. Я все сменял на твой свободный плен, а возвращении не может быть и речи. И ты виновницей чудесных перемен в крылатом платье мне летишь навстречу. И ты виновницей чудесных перемен в крылатом платье мне летишь навстречу. Когда исчерпаны все средства, земля горит и нет мостов, нам остается только бегство на север или на восток. Когда тревожат сны из детства или могилы без крестов, нас каждый раз спасает бегство на север или на восток. От глупости и раболепства и указующих перстов приходится спасаться бегством на север или на восток. Вот кто-то крикнул: все пропало, беги, тебе мотают срок. И ты идешь по перевалу на север или на восток, по артериям рек, по прожилкам дорог. Мы уходим в побег на восток, что нас гонит туда, будто вспугнутых птиц, в этот край, где вода без конца и границ, и как полюс магнит, как огонь мотылька, что сюда нас манит, будто луч маяка, видеть отблеск костров сквозь серебряный снег, слушать пение ветров, пение сумрачных рек, на базальтовых спинах промерзших хребтов, улетать на крестах вертолетных винтов. И когда за окном вьюги дымно клубят, знать, что кто-то давно ожидает тебя. Я, пожалуй, попою вам такие песенки, которые я называю полевыми. Называют это северным циклом, восточным циклом. Пристанище гусей, окраины России, на полдень, на закат, на полночь, на восход. куда не бросишь взгляд, забытые кресты, бегущая вода да серый небосвод. Страна чудных людей, живущих просто где-то, людей, что говорят, как птицы на ветру. На этом языке не существует лета, и нет для чужака простого слова друг. Снега, снега, снега летят на желтый ягель, осенняя пурга нам песенку споет. И заметет пурга заброшенный концлагерь, и улетит на юг последний вертолет, пристанище гусей, окраины России, на полдень, на закат, на полночь, на восход, куда не бросишь взгляд, забытые кресты, бегущая вода да серый небосвод. В который раз окраины России, снега, гусиный крик, в который раз мы никогда у сильных не просили, не жили в долг, не пели на заказ, не жили в долг, не пели на заказ. Мы жили от вокзала до вокзала, а по весне, когда растает снег, мы уходили вверх по перевалам и пили воду безымянных рек. Краюху хлеба поровну делили, не делали другим, что плохо нам, и одиночек пятером не били по темным заколоченным дворам. Не спрашивали там, где нет ответа, молчали, где не нужно лишних слов, расстрелянных по сталинским наветам хранили фотографии отцов. Им на могилу камень не поставят, все меньше тех, кто помнит, не простив. Нам новые учебники составят, дела пронумеруют и в архив. И все же мы смеялись и шутили, как быстро мы успели постареть, за право быть собою заплатили, и пели все, что нам хотелось петь. В который раз окраины России, снега, гусиный крик, в который раз мы никогда у сильных не просили, не жили в долг, не пели на заказ. Кто мне скажет честно, что там на востоке, отчего нас тянет каждую весну? Там ведь только зэки отбывают сроки, и собаки воют ночью на луну. Летом снега больше, чем зимой в Рязани, и в эфире пусто на любой волне. Пьют портвейны водку, а не муку за и бичи гуляют, пьяные вполне. На Кавказе Ваня с Маней сушит фигу, на московских дачах, в саунах балдеж, а мы все на востоке. Вот разве съездишь в Ригу, ежели портвейн малость перепьешь? Господи помилуй, сколько всякой швали, жадности и хамству не видать конца. Только разговора, где чего урвали, на квадратный метр по три стервеца. От того и тянет, как снежок растает, все равно уеду, лучше не проси. Капелькой ртути самолетик тает. Есть куда податься на Святой Руси. Капелькой ртути самолетик тает. Есть еще дороги на Святой Руси. Где уж нам выбирать, кто командует нами? Мы устали без цели скакать и терзать скакунов каблуками. И по белым дорогам земли нас уносят веселые кони. Что мы ищем, кого и от дома вдали, от какой убегаем погони? Сколько можно еще убегать? И дыхания коней не хватает. Скоро ль кончится ночь, скоро ль будет светать? Слава Богу, как будто светает. Расцвело и правы, не правы. Видишь, пляшет огнем с поворота от прищуренных глаз из травы муравы. Черный ствол пулемета прошуршит ковылем, чабрецом. Ветерка умирающий шепот, ты упал и на вылет пробитым лицом. Не услышишь умчавшийся топот, мы не можем никак сосчитать, кто пропал, кто ушел от погони. Вот еще поворот, сколько можно скакать, нас уносят веселые кони. Эта песенка памяти такого автора Веры Матвеевой. Поверь мне, таверне, ни ромом, ни зельем. Последним весельем беды не залить. Не надо уюта, добраться б до шлюпа, посад захвати. Как странно, нежданно, шальным ураганом нас вместе с Леграном прибило волной, и пьем мы в таверне среди пьяной черни одну за одной. В полночную одуль вплетается говор, пиастр и доллар на мокрой доске. И в черные лица хохочет певица и плачет сквозь смех. Мы пьяны с Леграном, моим капитаном. Прощай, Мэри Анна, прощай. прощай, прости. Из этой лагуны усталые шхуны не могут уйти. Мой золотой любимый Чижик, на свете много разных книжек про девочек и про мальчишек, про злых и добрых колдунов, про честных дядей и воришек, про замечательных врунишек, про глупых кошек, умных мышек и про чудесных докторов. Чуть тронешь гусли золотые струны, и вот уже ожили голоса. Ах, этот мир седой и вечно юный, сказаний голубые паруса. Аленушка, Иванушка, козлята, как можно щи варить из топора? Про огнева и храброго солдата, будь умницей, и как они добра. А вот и принц, блондин, какой милашка, он добр, прекрасен и могуч плечом. Но что поделать, сказка лишь бумажка, а жизнь она покажет, что почем. Коварно жизнь крадется, время тихо, а к зеркальце, где девичья краса. И у трильяжа злая бабариха, бывают и такие чудеса. Бывает, словно в сказке все открыто, приданные квартиры терема. Но помни про разбитое корыто и выжившую бабку из ума. Перо и братья Гримм сгущали краски, что не герой, то вылитый душман. Но жизнь страшнее, чем любая сказка, чем больше знаешь, тем больней обман. Еще финал. Цветочки, изобилие, злодей наказан, счастлив весь народ. Но сказки сочиняют от бессилья, а в жизни все как раз наоборот. И я душой не покривил ни разу, не знанье тьма, но ученье свет. Бубенчик мой, котенок ясноглазый, читай себе, пока диоптрий нет. Ну, я не знаю, ну, пора, по-моему, спеть что-нибудь такое. Я спел несколько песен другого направления. Вот эти две песенки, они посвящены городу Одессе. Эта песня называется «Привет из Вилюйской синеклизы». Ну вот, я не буду вам объяснять, что это такое, такая геологическая формация. Привет вам из Вилюйской синеклизы. Сюда не нужно специальной визы, сюда не нужно ксивы и завира. Такой дыры нет, обойди полмира. Июнь еще, июль уже не лето, я не видал такого винегрета. Бичи, грачи, над смены пьяни просто шкеты, бери мольберт и с них пиши портреты. С утра здесь бродят пьяные ацтеки, а между ними вохровцы зэки. Здесь не куют, не сеют и не пашут, а только дрыном с колокольни машут. И мерзлота на глубине полметра, а по-большому ходят здесь до ветра. А ветер дует и все время в спину. Видали вы подобную картину? Здесь нет давно ни мяса и ни рыбы, а вы вообще ноктюрн сыграть могли бы. Здесь не прожить и легендарной тете Песе, известный бандерши в красавице Одессе. Ну вот и все, пора кончать куплеты, которые вам были здесь пропеты. Так мы вас ждем, сюда не нужно визы. Привет вам из Вилюйской синеклизы. У меня трактор за канавой. лежит коробка скоростей. Но до чего сильна держава от малых до больших властей? Мы все одно большое племя, у нас на всех одна душа. И смотрят все программу «Время» от Чукчи и до Латыша. И я, как все, пью без закуски, не ем икры, люблю детей. Я не татарин и не русский, но не совсем уже еврей. Стаканчики граненые, гитары-переборы, Яна Индигирка, Лена и Вилюй. Пролетела жизнь, как московские скорые. Что ты хочешь, Вова, пей и не балуй. Все мы бедолаги, ходим под законом, на Руси зарока нету от тюрьмы. И просторы пахнут крепким самогоном от Москвы до Бреста и до речки Колымы. Радость нам вливают внутривенный подкожно. Если нету мяса, это не беда. Ох, как нас упрятали крепко и надежно в эти бастионы мира и труда. Вся страна на вахте, валим, пилим, сеем, от зэка до министра наших с вами дел. Сколько не воруют, держава богатеет. Лично я, ребята, не разбогател. Если же собраться и, что было духу, зарать надсадно через всю страну, и услышишь тихо, еле слышно уху, не старайся, Вова, не гони волну. Ну вот эта песенка называется «Геофизическая танго». В одни разлук и горестных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слез и горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время по тайге, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор, в груди молотит, словно перфоратор. Но я молчу и напеваю про себя. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает цинандали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет черной икрой и нежно поет. И это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом. Я, впрочем, путаю скорей гомеопатом. А если даже и патологоанатом, то все равно у них всех денег до хрена. А я кукую от зарплаты до аванса, изобретаю вечно чудеса баланса. И в состоянии гипнотического транса я у окошка кассы напевал. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает гурджани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет. И это дивное танго. Она прелестна, ей в тени не слишком жарко. На пляже млеют сталевары доярки. Гомеопат коньяк, смакуя высшей марки, тихонько кушает протезами шашлык. Меня трясет и зуб на зуб не попадает. По вертолету только челюсти летают, а временами сознание пропадает, а в животе от голода ревет. Белый прибой и купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей льет в бокал вазисубани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет просто икрой и нежно поет. И это дивное танго. Зачем, зачем я не пошел в гомеопаты и не послушался ни мамы, ни папы? а узловатые мозолистые лапы не для ее покрытых солнцем плеч. Энцефалитные на мне резвятся клещи. Я не скажу, чтоб я любил такие вещи. В желудке чистая вода ритмично плещет. И это все, но я не плачу, а пою. Белый прибой и купол неба голубой-голубой. Кто-то другой ей льет в бокал на париуле. Твердой рукой он бутерброд ей мажет и нежно поет. Ей это дивное танго. Ну, такая тоже песенка, можно сказать, географическая. Проходит лето, веники увяли, не прыскают кузнечики в траве, не слышно ничего о Сенегале, не пишет нам никто из Зимбабве. Весь мир давно в кошмарной дисгармонии, который год все кризисы подряд. Америка в истерике, Япония в агонии, в Сургуте потихонечку бурят. Вот шмякнулся на землю синий вечер в тюменской нефтеносной стороне. Ни Миттеран, ни Маргарита Тэтчер не вспомнят добрым словом обо мне. Шныряют в Чили черные полковники, им явно век свободы не видать. В Бермудском треугольнике шатаются покойники, в Сургуте тишина и благодать. События одно страшнее другого накатывают волнами на нас. На фоне недопития спиртного ужасно угнетает Гондурас. И как нам дальше жить, когда в Нигерии перекусал бананы страшный клещ? А изыскания в генной инженерии бросают в пот не только нашу плешь. Стемнело, глухо гавкают собаки, болотная поплыла пелена. Вот говорят, в Кувейте и в Ираке никто не пьет, а водки до хрена. Ну вот и все иссякла эрудиция. Goodbye, my love, все съедены блины. Сургут уснул, спят люди и милиция. Спокойной ночи, граждане страны. Мы зачем-то сбежали от теплых квартир. Ни газет, ни кино, а про женщин молчок. Только провод антенны наш маленький мир. Две брошюры про съезд, да журнал «Огонек». А наш бравый радист, ух, как зол на весь мир. Видно, мало зарплаты начальник дает. Он выходит на связь, а короче в эфир, и трагическим голосом что это орет. А вчера наш радист, ну, совсем обалдел, и начальника партии пальцем манит. Вертолет, говорит, насовсем улетел, и погода сплошное дерьмо, говорит. А у нас ни жратвы и ни курева нет, ни собак ни одной убежали давно. Только ящик свечей да десяток ракет. Это даже не цирк, а сплошное кино. Можно день пролежать, можно ночь протерпеть. Ну а дальше-то как? Как теперь будем жить? Разве ж можно отсюда пешком убежать? Так давайте же будем тихонько грустить. Мы не будем, конечно, друг друга съедать. А ведь где-то друг друга едят, говорят. Нас забыла, видать, экспедиция мать. Не пришлет нам она хоть немного пожрать. Тихо-тихо помрем по палаткам своим, в теплых спальных мешках, на верблюжьей шерсти. Ты меня на заре не буди, не буди. Нас ничто в этом мире не может спасти. Мы засыпаны снегом, вдали от Москвы мы с массива Джук-Джур шлем партийный привет. На сегодня у нас не осталось жратвы, только ящик свечей да десяток ракет. По бабе много древесины, масса дыма, минимум тепла. Нам нужней российская осина, чем жена французского посла. Ну а пальмам место в ресторане, не идет туда моя нога. Где вы пети-мети, мани-мани, не поет о том моя губа. Мы сидим в вилюйской синеклизе сбоку, дело дрянь, понятно, и ослу. В нашем деле видно очень мало проку, шлем привет французскому послу. А посол лежит давно в постели с бабой, не своей, чужого атташе. Мы обычаи французских знаем слабо, но, похоже, оба в неглиже. С ихних баб нам никакого проку, наши бабы тоже далеко. Не предаться б тайному пороку, но не дрыгнуть даже и ногой. Пусть гуляют по Парижу бабы всех оттенков, колеров, мастей, но зато не смогут бабабы прорасти на вечной мерзлоте. Ну вот эта песенка посвящается Александру Розенбауму. Ну, она вообще относится к той части его творчества, от которой он сам отказывается. Ну, я вообще достаточно жил в таких местах, где я видел этот замечательный мир, который он воспевает. Поэтому мне особенно неприятна часть этой части его творчества. Я по-настоящему видел блатной мир и знаю, что это такое. И когда начинают идеализировать убийц, пусть даже у него еврейское имя Семен, то тут все мое естество просто-напросто встает на дыбы. Пусть утки высоко и глухари в крови, и зайцы разбегаются по полю. Такая их судьба, короче, соляви, давай-ка грянем на вторую долю. Ходить на кабана с двухствольным ружьецом или на волка, скажем, не игрушки. Но это ни к чему, вон рядом озерцо, и можно посидячим для закуски. Конечно, хорошо, когда отец и мать учили жить и не сгибать колени. Но в принципе пора не писать, а писать,